Глава 8. В 20 минут по полуночи Том, который последние полчаса, не отрываясь, смотрел на циферблат, встал. «Можно приниматься за дело», — сказал он. «Хватит ждать». «Лучше выйди и проверь, нет ли где света», — возразила Шила. Однако ей тоже не терпелось поскорее зарыть деньги. «Сам знаю, без твоих указаний». Том отправился на кухню, выключил там лампу, открыл заднюю дверь и вышел в сад. Стояла душная ночь, и в небе висела огромная, похожая на лик мертвеца, луна, заливавшая сад ярким, бесчувственным светом. Том медленно прошел по садовой дорожке до заднего забора, потом развернулся и посмотрел по сторонам. Все соседние бунгало были погружены в темноту. Он поспешил к дому, а тем временем навстречу ему вышла Шила. — Тихо? — Да. Сейчас возьму лопату. Иди к забору и поглядывай. Она кивнула и пошла дальше. Выкопать яму оказалось труднее, чем он думал. Клумба пустовала. Они не засадили ее, и земля слежалась. К нему то и дело подходила Шила и подгоняла. Он огрызался. Оба издергались и были на грани срыва. Наконец он вылез из ямы и оглядел ее сверху. На его взгляд этой глубины было достаточно. Шила заметила, что Том выбрался на поверхность, и подбежала к нему. «Угрохал 1,5 часа на крошечную ямку», — с упреком бросила она. «Что ж ты за мужик?» — Заглохни, — рявкнул Том. — Земля как камень. — Пошли, принесем коробку. Они зашли в спальню, где стояла коробка, уже обернутая полиэтиленовой пленкой, которую Том разыскал на чердаке и обвязанная веревкой. Коробку оттащили в сад и сбросили в яму. — Иди к забору и смотри в оба, — велел Том, берясь за лопату. Спустя 20 минут они вернулись в гостиную. Том налил себе изрядную порцию виски. Он был грязный, потный и взвинченный. — Это психоз, — вымолвил он, приложившись к стакану. — Нам в жизни не истратить столько денег. Неужели недостаточно вознаграждения? — Значит, мы психи, — ответила Шила. — Прими душ и ложись спать. Меня уже тошнит от одного твоего вида. — А если кто-нибудь откопает коробку, пока мы спим? — Кто? — Ну, не знаю, а если? — Ты что, хочешь сторожить всю ночь? — Так валяй. Она поглядела на него, а он в изнеможении на нее. — Какая-нибудь собака может... — Да угомонись ты! Она ушла в спальню и начала раздеваться. Том постоял в задумчивости и отправился в душ. Горячая вода немного успокоила его. Зайдя в спальню, он успел заметить, как метнулась украдкой рука Шилы. — Что у тебя там? — Ничего. — Ты что-то спрятала? — Ты прям ребенок. Он пригляделся к ней, подошел ближе. Она смотрела на него в упор, сверкая глазами, натянутая, как струна. На ней была короткая, не доходившая до колен ночная сорочка. Сквозь тонкую ткань просвечивали розовые соски. Том хотел было выдвинуть ящик из тумбочки у кровати, но Шила ударила его по руке. — Не глупи, Том. — Ты брала из коробки деньги. — Нет, врешь. Он с силой толкнул ее, и она упала спиной на кровать. Тогда он выдвинул ящик. Однако денег там не оказалось. Она лежала, не поправляя задравшуюся сорочку, и глядела на него снизу вверх с победной ухмылкой на губах. Убедился, дикарь. Он встал над ней. Тревога заглушила в нем чувственность. Я тебе не верю. Ты помешана на деньгах. Если потратишь хоть один из этих банкнотов, нам крышка, понимаешь? Можешь ты уразуметь это своей тупой от жадности башкой? нельзя трогать деньги, пока мы не переберемся в другой штат, понимаешь? Она села, а в правой руке у нее были зажаты три припрятанных пятисотенных бумажки. Нечего орать на меня. Все это я говорю потому, что ты жадная, глупая и вздорная баба. Если потратишь хоть одну пятисотенную, нам крышка. Это я уже слышала, не глухая. Чего ты так взбеленился? Ничего я не трогала. Ложись спать. Устроил тут балаган. Нарочито виляя бедрами, Шила прошла через всю комнату в ванную. Она хлопнула за собой дверью, постояла, прислушиваясь, и посмотрела на три скомканных бумажки в руке. «Чуть было не попалось», — мелькнуло у нее. «Если бы нашел, наверняка отобрал бы». Она огляделась и торопливо сунула деньги в коробку с гигиеническими салфетками, которыми Том никогда не пользовался. После этого, напивая себе под нос, приняла душ. Том лежал в постели. Думал про бешеные деньги, зарытые в саду. Про Шилу. Что-то она припрятала. Это уж точно. Наверное, от жадности и глупости ее так и подмывает прямо сейчас кинуться по магазинам. Уставившись в потолок, он потер щеку. Надо быть сумасшедшим, чтобы уступить ей и взять деньги. Шила вошла в спальню и села на кровать со своего краю. «Оставь завтра денег», — сказала она, залезая под простыню. «У меня только $3. Придется умерить аппетит, и денег мало. А до конца месяца еще далеко. Мало. Всего 2,5 миллиона», — рассмеялась она. «Сколько раз можно говорить? Пока не выберемся из штата, нельзя тратить ни доллара». «Слышала, слышала». Он выключил свет. Они молча лежали в темноте. Том начал представлять, как она выглядит под простыней в своей короткой ночной сорочке. Он беспокойно заворочился. «Эй, Казанова!» — раздался ее голос. «Я узнаю симптомчики. Ты уже получил свой месячный паек. Спать!» Она повернулась к нему спиной и поджала под себя ноги. Оба почти не спали в ту ночь. Мейски разбудило солнце, пробившееся сквозь ветви, которыми был завален вход в пещеру. Он сразу почувствовал, что к нему вернулись силы. Недоверчиво замер на лежанке, глядя в оцерелый свод пещеры. Потом медленно сел. Да, он был опять здоров. И, словно очнувшись, Мейски поднялся с груды одеял. Он прошелся по пещере, разминая свои тонкие руки. Приступ вроде бы миновал. Черт побери! Да он проголодался. Мейски поджарил и с удовольствием съел яичницу с ветчиной, запив ее некрепким кофе. Затем побрился и умылся водой из ведра. После этого он сел на одеяло и отдыхал 20 минут, хотя чувствовал себя по-прежнему хорошо. «Чудеса», — подумал он, — «а ведь прошлой ночью чуть не отдал концы». Скоро мысли его сосредоточились на деньгах. Из пещеры надо было уходить. Правда, он сомневался, что те двое сообщат в полицию про Бьюик, но чем черт не шутит? Деньги-то они взяли, так что им нет смысла поднимать шум. И все же оставаться здесь было рискованно, а он никогда не рисковал. Мейски задумался, куда бы ему отправиться, и вдруг губы его тронула улыбка. Он вынул из бумажника старый счет, на котором записал адрес: «Том Уайтсайд, 1123, Дел Понт Авеню, Парадис-Сити». Куда же еще, как не поближе к деньгам? Он отошел в глубину пещеры, сел на корточки и открыл видавший виды чемодан. Долгие годы преступной жизни приучили Мейски быть всегда готовым к любой неожиданности. Еще до ограбления он предугадал, что могут возникнуть обстоятельства, при которых ему понадобится исчезнуть из вида. И он приготовился загодя. Из чемодана были извлечены густой белый парик, черный сюртук, черные брюки, широкополая черная шляпа и пастырский воротничок. Через 10 минут Мейски преобразился. Маленький, щуплый, седой священник, смотревший из карманного зеркальца, не имел ничего общего с тем сержем Мейски, который задумал и осуществил ограбление казино. Он нацепил очки в роговой оправе, пригладил фальшивые волосы, надел шляпу. Теперь ему не страшно было попадаться на глаза хоть сотни полицейских. Затем Мейский сложил в чемодан самое необходимое, стараясь по возможности облегчить свою ношу. Наскоро оглядев пещеру, он не спеша спустился по тропе к Бьюику. Мейский проехал 5 миль по проселку и остановил автомобиль под живой изгородью. Потом, захватив чемодан, он степенно зашагал по шоссе к автобусной остановке. «Оставь денег перед уходом», — напомнила Шила, глядя, как Том надевает пиджак. «Хоть бы настал день, когда ты напрочь забудешь слово «деньги».» Он дал ей 5. «Мы на мели. Не трать попусту, иначе в конце месяца будем сидеть без гроша». «Хоть бы настал день, когда мы не будем сидеть без гроша. Мне пора. Никуда не уходи. Ужин принесу. Не уйду». После его ухода она выпила 2 чашку кофе, поглядела на часы и недовольно поморщилась. Поскольку было еще рано, всего 9:20, она снова улеглась в постель, но ей не спалось. Не давали покоя деньги, спрятанные в ванной. Наконец Шила вошла туда и вынула их из коробки с салфетками. Присев на край кровати, Шила внимательно рассмотрела каждый банкнот. На вид в них не было ничего необычного. Однако, не удовлетворившись простым осмотром, она прошла в гостиную и отыскала увеличительное стекло, в которое Том иногда разглядывал мелкомасштабные карты. Она включила настольную лампу и еще раз дотошно проверила все 3 банкнота с помощью лупы. «Нет», — решила она, — «их не метили». В этом у нее не было сомнений. «Тогда почему бы не потратить их?» Ей припомнились слова Дилана насчет того, что в банках проверяют крупные купюры. Что ж, ладно, она не пойдет в банк. А что, если сделать небольшую ставку на лошадь и сунуть 1 из банкнотов букмекеру? Уж букмекеру 500-ная не в новинку. Он ее и разменяет. Шила положила деньги обратно в коробку с салфетками и опять легла в постель. Она знала в центре 1 подходящее ночное заведение. Когда Том вернется, она скажет ему, что хочет прогуляться, а сама отправится туда и провернет это дельце. 11:00, прочитав газету и изнывая от скуки, Шила встала и оделась. Она прошла на кухню, открыла окно и посмотрела на свежевскопанную клумбу. Том, конечно, развел грязь на дорожке. В темноте-то он не разглядел, а при дневном свете это бросается в глаза. Она уже подумывала, не пойти ли прибраться, как вдруг в дверь позвонили. Шила замерла и насторожилась, а когда раздался 2-й звонок, пошла к входной двери. При виде Гарри Дилана у нее потемнело в глазах. — Доброе утро, миссис Уайтсайд! — бодро поздоровался он. — Ну и ну, какие непоседы! Я вижу, вы вскопали клумбу за домом. Когда же это успели? Ночью? Шила не повела бровью, хотя это стоило ей невероятных усилий, так как в душе она готова была растерзать нудного старикашку. — Ах, клумба! — Тома укусила какая-то муха. — Да, ночью. Силу некуда девать. — А я-то все думал, когда же вы ее вскопаете? Хорошая клумба и размер подходящий. У меня есть лишняя коробочка петуний. Они будут хорошо там смотреться. Большое спасибо. Том сам что-то надумал. А что он собирается посадить? Герань тоже смотрелась бы неплохо. Не знаю, меня это совершенно не волнует, — грубо ответила Шила. Извините, у меня кастрюля на плите. И захлопнула дверь. Она постояла, переводя дух. Вот паразит. Везде сует свой нос. Теперь она решила не подметать дорожку. Все равно Дилан заметил, что там копали. Так зачем ей работать за Тома, если он вернется и сам все сделает? Шила пожала плечами. На часах было только половина двенадцатого. Утро тянулось целую вечность. Она пошла в гостиную, задержалась было у телевизора, но рассудила, что сейчас нет ничего увлекательного, плюхнулась в кресло и закурила. Она уже жалела, что согласилась сидеть весь день взаперти. Тому-то хорошо. Он на людях. Ему не скучно. А она как в тюрьме. Но уходить нельзя. Вдруг кто-нибудь. Но кто? Она села прямо, нахмурилась. Деньги зарыты. С какой стати кто-то придет их выкапывать? Ерунда. Еще поразмыслив, она решила прогуляться. Хотя бы сходить в бутербродную и поесть. Все-таки развлечение. А то ведь целый день проторчит в этой халупе. Да, так она и поступит. Шила прошла в спальню и переобулась. В тот миг, как она доставала из шкафа жакет, раздался звонок в дверь. «Если это опять Дилан, я его прибью», — подумала она, гневно прошагала по коридору, распахнула дверь. И онемела в растерянности. На пороге стоял низенький, хлипкий священник. Он держал в руке потрепанный чемодан и смотрел на нее добрыми серыми глазами сквозь очки в роговой оправе. Из-под черной шляпы, точно два крыла, выбивались густые пряди седых волос. — Миссис Уайтсайд? — Да, но я занята, — неприветливо ответила Шила. — Извините, мы не жертвуем на церковь. И она уже хотела затворить дверь. — Я пришел по поводу денег, — мягко произнес Мейски. — Тех, что вы украли. Шила обмерла. Она почувствовала, как кровь отлила у нее от головы. Его слова нанесли ей такой сокрушительный удар, что она едва устояла на ногах. Он с язвительной усмешкой следил за выражением ее лица. — Простите, что огорчил вас? — Холодные змеиные глазки обшарили ее с головы до пят. «Позвольте войти?» Он шагнул вперед, оттеснив Шилу в коридор. Потом притворил и запер входную дверь. Шила взяла себя в руки. «Убирайтесь вон!» «Или я позову полицию!» — глухо вымолвила она. «Напрасно, миссис Уайтсайд. Тогда деньги не достанутся никому из нас. А ведь там хватит и мне, и вам». Все-таки 2,5 миллиона. «Это у вас гостиная?» Он заглянул в комнату, вошел, поставил чемодан на пол. Затем снял шляпу и направился к креслу, брезгливо поморщившись при виде переполненных окурками пепельниц, грязных стаканов на буфете и пыльной мебели. Он привык к чистоте. А эта смазливая девица, видно, неряха. «Я присяду, не возражаете?» Что-то неважно, себя чувствую последнее время. Много хлопот. Он лукаво зыркнул на нее и засмеялся. Она стояла в дверях, смотрела на него и гадала, как ей быть. Должно быть, это пятый грабитель, которого разыскивает полиция. Но в таком странном наряде. Священник. Потом она оценила его изобретательность. Ни один полицейский не прицепится к нему. «Нечего рассиживаться», — сказала она, стараясь придать голосу твердость. «Не знаю я ни про какие деньги. Все, убирайтесь». «Пожалуйста, не глупите». Он закинул одну щуплую ногу на другую. «Я видел, как вы с мужем взяли мою машину. Деньги лежали в багажнике. Когда вы пригнали машину обратно, багажник оказался пуст. Так что...» — он развел руками. «Я не виню вас. Что вы с ними сделали?» «Их здесь нет. Я не знаю, о чем вы говорите». Мейски поглядел ей в лицо. Шила беспокойно поежилась под его взглядом. Ни разу в жизни ей не приходилось встречать таких зловещих глаз. По спине у нее пробежал холодок. «Миссис Уайтсайд, когда я играю роль, то предпочитаю не выходить из образа. Сейчас я, как видите, в роли доброго, безобидного священника». Он помолчал, потом наклонился вперед, и лицо его в мгновение ока исказилось гримасой бешеной, испепеляющей ярости. «Тебе же будет лучше, если я им и останусь, дрянь вонючая. Иначе так тебя проучу, что своих не узнаешь». Шила помертвела от страха и отпрянула. Он остался доволен собой, откинулся на спинку кресла, и лицо его столь же внезапно подобрело и расплылось в улыбке. «Присядьте, моя милая». Шила покорно прошла в комнату и села напротив. Страх парализовал ее. Ей казалось, стоит дать малейший повод, и этот злой гном убьет ее. — «Как вас зовут?» — ласково спросил он. — «Шила», — нехотя ответила она, — «красивое имя». Он сложил ладони домиком, соединив только кончики пальцев, поглядел на Шилу и ухмыльнулся. — «Вот видите, я снова в образе. Вы не замечали, как священники складывают руки? Во мне умер актер. Я наблюдаю за людьми, подмечаю, как они ведут себя». С его лица не сходила лукавая, язвительная усмешка. «Однако мы говорили о деньгах. Где они, моя милая?» Она вспомнила про комья свежей земли на садовой дорожке. Стоит ему выглянуть в кухонное окно, и он обо всем догадается. «Мы зарыли их ночью в саду», — процедила она сквозь сухие губы. «Толково. Пожалуй, я поступил бы точно так же». Он окинул ее взглядом, задержавшись на стройных ногах, потом спросил: «Все зарыли?» «Да». «Вы или ваш муж ничего не оставили себе на мелкие расходы?» «Нет». «Весьма разумно». Он оглядел гостиную и поморщился. «Поскольку я намерен прожить здесь около месяца, должен просить вас, моя милая, сделать в доме уборку. Он крайне запущен, вы не находите? Я привык к чистоте». Шила побагровела. Он задел ее больное место. И, позабыв страх, она выпалила: «Пойдите к черту! Вы здесь не останетесь, я вышвырну вас вон!» Он посмотрел на нее в упор. Его змеиные глазки тотчас похолодели. «Ах так, вы еще упрямитесь?» — он покачал головой. «Жаль». Он опустил свою похожую на клешню руку в карман и вынул небольшой пистолетик. Навел его на Шилу. Та ахнула и вжалась в стул. «Тогда, моя милая, придется все-таки проучить вас. Этот пистолетик заряжен концентрированной кислотой. С близкого расстояния действует безотказно. Кожа с вашего милого личика слезет, как с апельсина. Глядите!» Он прицелился ей в ноги и нажал курок. У ног Шилы возникло крошечное белое облачко. Когда оно рассеялось, она с ужасом заметила, что кислота прожгла в ковре дырочку. В горле у нее запершило от ядовитых паров, и она отодвинулась вместе со стулом. Мейски довольно хмыкнул. «Здорово, правда? Советую впредь содержать дом в чистоте. Договорились?» Она уставилась на него, беспомощная и взбешенная. «Ладно же», — мелькнуло у нее, — «сейчас твоя взяла, но погоди, я с тобой посчитаюсь». «Да», — сказала она вслух. Хорошо. Мейский сунул пистолет в карман. Теперь давайте обсудим наше положение. За мной охотится полиция. Ваш дом — самое подходящее убежище. Тут и вы обо мне позаботитесь, и денежки рядом. Лучше не придумаешь. Но у вас наверняка есть друзья. Их удивит, что у вас живет священник. Да, разумеется. Значит, придется найти повод, по которому я оказался здесь. Так, скажите, ваша мать умерла? Причем здесь моя мать? — насторожилась Шила. — Перестаньте, моя милая, я задаю вопросы, вы на них отвечаете. Так мы сэкономим уйму времени. Ну, ваша мать умерла? — Да. — Она здесь умерла? — Нет, в Новом Орлеане. — Так. — А что, если я буду священником, который проводил ее в последний путь? — Я приезжаю сюда, вы вспоминаете свою дорогую матушку, любезно предлагаете мне остановиться у вас, я принимаю приглашение. Чего проще? Моя гнусная мамаша бросила меня 12-летней девчонкой, — зло прошипела Шила. Я узнала о ее смерти только потому, что тип, которому она слишком часто наставляла рога, перерезал ей глотку. Про это написали в газете. Мейский сделал большие глаза. Кто еще посвящен в эту отвратительную историю? Шила задумалась и пожала плечами. Да вроде никто. Если считаете, что это пройдет, значит, на то мы порешим. Мейский взглянул на часы. Почти 12. Я голоден. Как у вас с едой? Шаром покати. Он посмотрел на нее, склонив голову чуть набок. У меня было предчувствие, что вы так и ответите. Ну, тогда сходите и купите что-нибудь. Добрый кусок вырезки, зеленый салат и картофель фри меня вполне устроят. Я не умею готовить, — мрачно изрекла Шила. И это меня не удивляет. Однако я умею готовить. Ступайте и купите продукты. Он поудобнее устроился в кресле. А на что вы годны, моя милая? Муженьку своему в постели хоть доставляете удовольствие? Отвяжитесь. Шила удалилась в спальню. Постояла, вошла в ванную и заперлась там. Достала из коробки с салфетками 3 50-сотенных и заткнула их за чулок. Потом спустила воду, отперла дверь, вышла в спальню и надела жакет. Выйдя из спальни, она увидела в коридоре Мейски. «Долго не ходите, моя милая. Я голоден. Мне нужны деньги, у меня только $5. Дайте сумочку». Она протянула ему сумочку, благодаря Богу, что положила 50-сотенные в другое место. Он открыл ее, заглянул внутрь и закрыл. Потом вытащил из кармана пухлый бумажник и выдал Шиле 10. «Добрый кусок вырезки, самый лучший, понятно?» Она прошмыгнула мимо него, вышла из дома и зашагала к калитке.